когда хоббит принес лампу с красным абажуром, маг расстелил на столе пергамент. «Торин, эту карту рисовал твой дед Трор. Это план горы». «Какой нам от нее прок?» — разочарованно пробурчал Торин. «Я и без того превосходно помню гору и ее окрестности, и прекрасно знаю, где находится Лихолесье и где лежит гиблая пустошь, на которой рождаются драконы». «Если мы доберемся до горы, — прибавил Балин, — дракон найдется сам собой, безо всякой карты». «Вы кое-что пропустили», — сказал Гэндальф. «В подземелье под горой ведет тайный ход. Видите эту руну с западной стороны? На нее еще указывает вытянутый палец. Так вот, она обозначает тайный ход, ведущий в нижние палаты. Любезный читатель, взгляни на карту на следующей странице. Ты найдешь на этой карте одиночную руну у самой горы». «Может, когда-то он и был тайным, — возразил Торин, — но проклятый Смог наверняка давным-давно разыскал его, ведь он живет под горой много лет». «Может и так, но этот проход не для него». «Почему?» «Да потому что дракон слишком велик. Руны гласят: дверь 5 футов высотой, и 3 в ряд могут пройти в нее. Смог не сумел бы проникнуть в такую лазейку, даже когда был моложе, а ведь за последнее время он изрядно растолстел, в пище-то у него недостатка не было, подгорные гномы, люди из Дола. А, по-моему, нора просто громадная, — пискнул Бильбо, бывавший только в хоббитовых норах. Ему стало настолько любопытно, что он совсем забыл о своем намерении держать рот на замке. Но простим его. В конце концов, он был всего лишь маленьким хоббитом, обожавшим всякие карты. В гостиной у него, к примеру, висела карта окрестностей Кручи, на которой красным цветом были обозначены излюбленные тропинки для прогулок. Правда, я не понял, почему проход тайный. Дверь на то и дверь, чтобы ее замечали издалека. «Двери бывают разные», — отозвался Гэндальф. — «Чтобы найти эту, нам придется потрудиться». «Судя по карте, она в глаза вовсе не бросается, и отыскать ее сможет лишь тот, кто знает, что она там есть». «Насколько мне известно, у гномов принято таким вот образом прятать от посторонних глаз тайные двери. Я прав, Торин?» «Безусловно», — ответил тот. «Кроме того, — продолжал Гэндальф, — я забыл упомянуть о ключе, который прилагается к карте. Такой маленький, но весьма любопытный ключик. Вот он». Маг протянул Торину серебряный ключ с причудливой бородкой. «Храни его, как зеницу ока. Разумеется». Торин повесил ключ на цепочку и спрятал под куртку. «Пожалуй, у нас появилась надежда. Ты принес хорошие вести, чародей. Так далеко мы и не задумывали. Думали, крадучись, пробираться на восток до самого долгого озера, а там, как повезет. Опасности подстерегают на каждом шагу. Можешь поверить, они начнутся за порогом этого дома», — вставил Гэндальф. «Оттуда можно отправиться вверх по течению бегущей», — Торин пропустил мимо ушей слова мага, — «до развалин Дола, так назывался город, стоявший в древние времена в тени горы. Но идти прямиком через парадные врата было бы сущим безумием. Из них, минуя громадный утес с южного склона горы, вытекает река, и оттуда же теперь выбирается дракон. Если Смог не изменил своим привычкам, а с какой стати ему их менять, то вылезает он из пещеры слишком уж, по-моему, часто. Соваться в парадные врата и вправду безумие», — поддержал Торина Гэндальф. Тут не обойтись без отважного воина или даже без героя. Я пытался разыскать хотя бы одного, но воины заняты междоусобными распрями в дальних краях, а герои в окрестностях обитании — птицы редкие. Острых клинков в здешних краях днем с огнем не сыщешь. Топорами тут только деревья рубят, а на щитах детишек качают или котлы ими накрывают. Драконы же здесь отродясь не водились. Для хоббитов они страшная сказка, невидаль да небыль. Словом, по всему выходило, что брать придется не удалью, а с меткой да хитростью. И тут мне очень кстати вспомнилась потайная дверь, и я догадался. Нужен нам пролаза, да такой, чтоб в любую щель протиснулся. И вот вам господин Бильбо Торбинс, замечательный лазейник и добытчик по призванию. Так что довольно пустых разговоров, займемся лучше делом. Быть может, послушаем добытчика по призванию? Торин отвесил Бильбу церемонный и одновременно издевательский поклон. — Я сперва хотел бы узнать побольше, — пробормотал тот. Мысли его путались, однако жажда странствий по-прежнему звала в путь. — Ну, насчет дракона и насчет всего остального. Как он там оказался, о каком кладе речи и вообще? — Что вообще? — передразнил Торин. — Карта перед вами, смотрите, господин добытчик. Разве вы не слышали наших песен? Разве мы не толкуем обо всем этом уже битый час? Все равно мне хотелось бы знать побольше. Бильбо напустил на себя деловой вид, какой обычно приберегал для тех соседей, которые пытались занять у него денег. Прилагая все усилия, чтобы произвести впечатление умудренного житейским опытом знатока своего дела, в полном соответствии с похвалами Гэндальфа. «А еще я хотел бы уточнить, велик ли риск, сколько нам потребуется времени и денег, и каким будет мое вознаграждение?» «Иными словами, — прибавил он мысленно, — какой мне от всего этого будет прок, и вернусь ли я домой живым?» «Извольте», — буркнул Торин. «Давным-давно при моем деде Троре гномов изгнали с Дальнего Севера, и они со всем своим скарбом перебрались под эту самую гору, нарисованную на карте. Точнее сказать... Вернулись домой, ведь гномы обитали под горой с незапамятных времен, еще при Троине старом, моем далеком предке. Они принялись копать и строить, расширили прежние пещеры, прорубили под горой новые ходы и наткнулись, должно быть, на золотые жилы и россыпи самоцветов. Во всяком случае, они быстро разбогатели и день ото дня становились все богаче, и так возродилось подгорное королевство. Моего деда, горного короля, чтили не только гномы, но и люди, пришедшие с юга и осевшие на берегах бегущей. Это они возвели в тени горы веселый город Дол, и жилища их подступали к самой горе. Правители Дола охотно посылали за нашими кузнецами и щедро вознаграждали даже тех, кто был не слишком искусен в кузнечном ремесле. Отцы отдавали нам в ученики своих сыновей и тоже не скупились на дары. Расплачивались они обыкновенно разной снедью, которую мы благодарно принимали. Нам-то не досуг было хлеб растить да на охоту ходить. Мы трудились, не покладая рук, ковали доспехи, оправляли самоцветы, песни наши были веселы, и работа спорилась. Какие чудеса мы ковали, куда до них нынешним поделкам? Золотые были деньки. Деньжата не переводились, съестного вдоволь, знай себе, стучи по наковальне. В подземных чертогах моего деда копились клинки и щиты, кубки и сверкающие каменья, а на Дольское торжище народ стекался отовсюду, кто поглазеть, а кто и прикупить кольчужку или ожерелье. Сомнений нет, дракона привлекла молва о наших богатствах. Ведь драконы — большие охотники до чужих сокровищ. Им бы каждый день кого-нибудь грабить, эльфов, людей, гномов — все одно. И ведь тащат без разбору, что под лапу подвернется. И доспехи изукрашенные, и кувшины медные, лишь бы захапать. А сами ничего толком не умеют, ни даже прореху крохотную в собственной чешуе залатать. Правда, цену добычи ведают. Поживу они сгребают в кучу, залегают на ней и стерегут ее до конца своих дней. Век же драконий, знаете ли, еще как долог. Коли дракона прежде не убьют, он всех переживет. Так вот, в те времена драконов на севере водилось в изобилии. Они нападали на гномов, несли смерть и запустение, и гномы, бросая нажитое, бежали на юг, а золотом и самоцветами завладевали драконы. Самого злобного среди них, самого коварного и жадного звали Смогом. В горестный для гномов день он поднялся в воздух и полетел на юг, к одинокой горе. Мы услыхали его издалека, грохот стоял такой, точно разбушевалась буря, а сосны на склонах горы гнулись под ветром от драконьих крыльев. Те гномы, которым повезло оказаться снаружи, среди них был и я, совсем тогда еще юный, любопытство погнало меня наверх, и оно же меня и спасло. Мы видели, как дракон опустился на гору и выдохнул пламя. Лес на склонах заполыхал. В доле ударил набат, люди спешно вооружались. Гномы бросились наружу, но у ворот их поджидал дракон. Не уцелел никто. Вода в реке испарилась, на дол пал туман. И дракон в тумане налетел на город и истребил почти всех его защитников. Обычная история, каких в те дни случалось немало. Потом он вернулся к горе, заполз внутрь через парадные врата и обшарил все залы до единой, все пещеры, туннели, погреба и проходы. Когда же под горой не осталось ни одного живого гнома, Смог присвоил себе все наши сокровища. Должно быть, как водится у драконов, свалил поживу в самой дальней пещере в громадную кучу и залег на ней, как на кровати. А после заимел обыкновение по ночам летать в дол и похищать людей, в особенности красивых девушек. В конце концов, жители покинули город, и теперь дол лежит в развалинах. С тех пор вряд ли кто осмелился поселиться в раздраконье между горой и Долгим озером. Мы, кучка уцелевших, плакали, не стыдясь слез, и проклинали Смога, как вдруг к нам вышли мои отец с дедом, оба с опаленными бородами. Суровые и подавленные они хранили молчание. Когда я спросил, как им удалось спастись, мне велели придержать язык, мол, в свой срок все узнаешь. Мы двинулись прочь и долго бродили из края в край, перебиваясь с хлеба на воду. Деревенскими кузнецами мы были и углежогами, но ни на миг мы не забывали о наших сокровищах, оставшихся под горой. И даже теперь, когда у нас кое-что отложено про черный день, Торин тронул золотую цепь у себя на шее. Мы по-прежнему мечтаем отомстить Смогу, если, конечно, сумеем. Я часто гадал, как выбрались из подземелья мои отец и дед. Вероятно, они выскользнули через тот самый тайный ход, о котором кроме них никто не знал. Карту они нарисовали позже. К слову, хотел бы я знать, каким образом эта карта оказалась у Гэндальфа, а не у законного наследника Трора и Трайна. «Мне ее дали», — откликнулся маг. «Как ты помнишь, твой дед Трор пал в пещерах Мории от рук гоблина Азога». «Да будет проклято его имя во веки веков!» — воскликнул Торин. «А твой отец Трайн 21 апреля, то есть на прошлой неделе, только 100 лет назад, ушел из дома, и с тех пор ты его больше не видел». «Да», — угрюмо подтвердил Торин. «Так вот, никто иной, как твой отец, отдал эту карту мне, наказав передать ее тебе. Если учесть, сколько я тебя разыскивал, меня вряд ли можно упрекнуть в том, что я не сразу выполнил его наказ. Когда я видел твоего отца в последний раз, он не мог вспомнить ни собственного имени, ни тем паче имени сына. Между прочим, ты мог бы и спасибо сказать за то, что я тебя все-таки нашел». «Ничего не понимаю», — проговорил Торин. Бильбо тоже ничего не понимал. Объяснение Гэндальфа еще сильнее все запутало. «Твой дед», — сурово произнес маг, — «отдал карту своему сыну перед тем, как уйти в Морию. После смерти Трора твой отец тоже отправился пытать удачу. Он преодолел множество преград, но к горе так и не приблизился. Я нашел его в узилище некроманта». Гномы вздрогнули. «А ты-то как туда попал?» — выдавил Торин. «Неважно. У меня были свои дела. Омерзительное, доложу вам, местечко. Даже я, Гэндальф Серый, едва сумел ускользнуть. Я пытался спасти твоего отца, но у меня ничего не вышло. Он обезумел от страданий и пыток и забыл обо всем, кроме карты и ключа. Вот его последняя воля. Он хотел, чтобы сын получил карту и воспользовался ключом». «Мы давно посчитались с гоблинами Мории», — промолвил Торин. «Можно подумать и о некроманте». «Глупец! С ним не справится всем на свете гномам вместе взятым. С тебя вполне достаточно дракона». «Слушайте, слушайте!» — неожиданно для себя самого сказал Бильбо. Все повернулись к нему, он смутился и пробормотал. «Ну, у меня мелькнула одна мысль». «Какая?» «По-моему, вам не следует лезть напролом. Ведь драконы спят, как и все прочие, верно? Нужно просто посидеть на пороге, пораскинуть мозгами. Рано или поздно, осмелюсь сказать, вы что-нибудь допридумаете. И еще. Мне кажется, хватит на сегодня разговоров, а? Не пора ли расходиться? Завтра рано вставать и все такое. Обещаю накормить вас вкусным завтраком, прежде чем вы уйдете». «Прежде чем мы уйдем», — поправил Торин. «Разве вы не идете с нами? Разве вы не добытчик?» «А насчет того, что поздно, и насчет завтрака, я согласен. Мне, пожалуйста, окорок с 6 запеченными в углях яйцами, и постарайтесь их не разбить». Вслед за Торином и остальные гномы заказали себе на утро ничуть не менее сытное угощение, отчего Бильбо вновь приуныл. Потом ему пришлось подыскивать каждому помещение и стелить постель. Наконец, усталый и обуреваемый мрачными мыслями, он забрался в свою кровать. «Нет», — подумалось ему, — «не буду я вскакивать с позаранку. Пускай сами готовят себе завтрак». Жажда странствий улеглась, словно ее и не было, и желание повидать мир бесследно пропало. Засыпая, Бильбо слышал через стенку, как Торин, которому отвели лучшую спальню, бормочет: «Пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой». Под это бормотание хоббит и заснул, и снилось ему что-то совсем безрадостное. Пробудился он уже в разгар утра.